Глава 49. Они вернулись в свое купе, так никого и не встретив по дороге, хотя слышали голоса людей. Пайн шла первой, за ней следовали Блюм и Чон, который закрыл за ними дверь. «Садитесь», — приказал кореец. Женщины сели на нижнюю полку. «Достаньте пистолет и положите на пол», — велел Чон, направив оружие в голову Пайн. Она выполнила приказ. «Подтолкните ко мне ногой», — сказал он. Этли так и сделала. Он наклонился, поднял глок и положил его на маленький металлический столик, находившийся у него за спиной. Пайн заметила, что рядом лежит пистолет Блюм. «И второй пистолет, пожалуйста», — сказал Чон. «Я знаю, что у вас есть запасное оружие». Пайн достала пистолет из кобуры на щиколотке и толкнула его по полу в сторону корейца. Тот убрал его себе за спину. «Как вы узнали, что мы в этом поезде?» — спросила Пайн. «Это единственный поезд, идущий в Аризону, и вы оказались единственными пассажирами, заплатившими за билеты наличными. Судя по всему, вы скрыли свои имена от кассира, поэтому она просто назвала вас Джейн и Джуди Доу. Настоящий красный флаг». Пайн состроила гримасу. «Вам каким-то образом удалось остановить поезд? Вы поставили на железнодорожные пути машину или сделали что-то другое?» «Не имеет значения». «Хорошо. Чего вы от нас хотите?» Чон засунул руку в карман и что-то оттуда достал. «Этого человека». Он бросил Этли листок бумаги, она поймала его и осветила его лучом фонарика. Это была фотография Давида Рота. Пайн и Блюм посмотрели на Чона. «Я не знаю, где он», — сказала Этли. И вновь кореец так быстро нанес удар, что она даже не успела поставить блок, и ее отбросило на стену. Когда Блюм встала и попыталась его атаковать, он просто схватил ее запястье и выворачивал его до тех пор, пока она не вскрикнула и не упала на пол, задыхаясь от боли. Пайн медленно села и вытерла кровь с губ. «Я не для этого проделал весь этот путь, чтобы слушать ваше вранье. Мне доподлинно известно, что вы знаете ответ на мой вопрос», — заявил Чан. «Я тоже ищу Рота», — сказала Этли, сплевывая кровь. «Но не нашла его пока». «У вас есть предположение насчет того, где он может находиться?» — спросил Чон. «Думаю, да». «Где?» Пайн посмотрела на лежавшую на полу Блюм. «Если я расскажу вам, вы ее отпустите?» — кореец покачал головой. «Она не маленькая девочка». Блюм медленно поднялась и села рядом с Пайн. «Вот и отлично, потому что я никуда не уйду». Она стряхнула пыль с одежды, сложила руки на коленях и вежливо сказала. «А теперь скажите этому милому человеку, где, по-вашему, находится мистер Рот, агент Пайн?» Таня ответила. «Ну, тогда эта честь достанется мне», — Кэрол посмотрела на Чона. «Мы считаем, что мистер Рот во Флагстафе. Туда мы и направляемся. Правда, вы и сами знаете, потому что проверили наши билеты». «А почему именно во Флагстафе?» «Там есть офис ФБР, самый крупный из всех расположенных рядом с Гранд Каньон. Мы считаем, что он собирается сдаться властям». «Зачем ему сдаваться?» — резко спросил Чон. «Мы думаем, что он напуган. Он не хочет умирать и считает, что ФБР сможет его защитить». «А оно сможет?» — наконец заговорила Пайн, глядя на Чона. «Вы меня спрашиваете? Это же ваш работодатель, а не мой», — холодно ответил тот. «Не имеет значения», — сказала Этли, повторив недавнее заявление корейца. «Я хочу знать ваше мнение». Чон обдумал ее слова. «Сомневаюсь, что кто-то способен его защитить. И менее всего ваши люди». «Ну, значит, хотя бы по одному вопросу мы пришли к согласию. Зачем он вам нужен?» «Я полагаю, это очевидно. Не для меня, если только вы не хотите забрать ядерный заряд». Чон оценивающе посмотрел на нее. «Мир сложно устроен, агент Пайн. Гораздо сложнее, чем вы полагаете. Я думаю, что доставка ядерного заряда на территорию Соединенных Штатов и убийство моих сограждан — предельно простая вещь. Это безумие. У вас есть все основания действовать со мной заодно». «И почему же?» — осведомился Чон. «Если произойдет ядерный взрыв, Северная Корея перестанет существовать. Мы вернем ее в каменный век». «Совершенно с вами согласен». Пайн хотела сказать что-то еще, но лишь в изумлении на него уставилась. «Вы? Вы согласны?» — вновь вступила в разговор Блюм. «Конечно», — ответил Чон. «Зачем еще я здесь?» «Почему бы вам не объяснить нам все?» — сказала Пайн. «Потому что я не вижу в происходящем ни малейшего смысла». «Моя задача не в том, чтобы что-то объяснять. И если вы мне не поможете, тогда...» Он пожал плечами. «Что тогда? Вы нас убьете? Зачем?» «Если я оставлю вас в живых, вы заметно усложните мою задачу». «Пожалуй, я вас понимаю», — сказала Пайн. «Ваша честность вызывает уважение». «Вы кажетесь слишком милым для такого рода работы», — заметила Блюм. «Ваши наблюдения обманывают вас, мэм», — сказал Чон. «Я совсем не милый человек, вовсе нет. И вам, к несчастью, предстоит это узнать на собственном опыте». И тут поезд сдвинулся с места. Это застало всех врасплох, и Чон слегка качнулся назад. Пайн же наклонилась вперед, опустив голову между коленями, словно ее сейчас стошнит. Ее пальцы сомкнулись вокруг металлической трубы. Она видела, как проводник с ее помощью опустил верхнюю полку, а потом засунул в специальный кронштейн, когда закончил подготовку к ночлегу. Пайн резко выпрямилась и нанесла два быстрых удара подряд. Сначала по руке Чона, выбив из нее пистолет, затем в челюсть, и его отбросило к противоположной стене. Кореец прижал одну руку к лицу, а другую — к спине. В этот момент Эдли нанесла ему мощный удар ногой и его швырнула на окно вагона. Он оттолкнулся от стекла и метнулся вперед. Одновременно Пайн бросилась к своему пистолету, который упал на пол со столика после того, как Чон его задел. Скользнула по полу, схватила оружие, ударившись о стену, повернулась и выстрелила. Пуля не попала в корейца, но разбила окно. Чон метнулся к Пайн и ногой выбил пистолет из ее руки, одновременно ударив кулаком в бок. В результате у нее вновь отнялась левая сторона, и она начала задыхаться. «Дерьмо, все начинается снова». Противник выпрямился, чтобы нанести смертельный удар ногой в голову, когда его самого отбросило назад, и он схватился за голову. Блюм ударила его трубой. Из рассеченного лба хлынула кровь. Кореец повернулся, чтобы прикончить Блюм, когда Пайн ударила его сзади коленом в основание спины, отшвырнув на разбитое стекло. Когда поезд начал набирать скорость, она обхватила ногами ноги Чона, соединив их вместе, одновременно руками прижала его руки к бокам и наклонилась вперед, толкнув лицом на стекло. А потом завела правую руку под правую лопатку корейца и резко надавила вперед и вверх. Тело более низкого Чона стало медленно подниматься, и он уже едва касался пола большими пальцами ног. Это было совсем непросто, поскольку Этли не могла развести ноги, чтобы получить надежную опору и более эффективно поднять Чона. Однако она понимала, если его ноги получат хотя бы дюйм свободы, он мгновенно убьет их обеих. Пайн могла бы попросить Блюм взять один из пистолетов, но не хотела ставить ее перед необходимостью хладнокровно убить корейца выстрелом в голову. К тому же существовала вероятность, что она промахнется, и пуля заденет Пайн или пройдет через тело корейца и прикончит ее, ведь она плотно к нему прижималась. Эдли не могла долго удерживать Чона, у нее просто не хватило бы сил. Но она быстро придумала, как с ним справиться. «Кэрол!» — выдохнула Пайн. «Окно! Уплотнитель!» Блюм потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что имела в виду Эдли. Затем она бросилась вперед, схватила красный рычаг и рванула его вверх. Чон, понявший, что они пытаются сделать, начал отчаянно вырываться, резко откинул голову назад и попал Пайн в челюсть. Она быстро отвернула лицо и поморщилась. Однако сумела удержать его, продолжая прижимать к разбитому стеклу, пока Блюм вытаскивала резиновый уплотнитель. Как только Кэрол справилась с этой задачей, она схватилась за край стекла и с силой толкнула его. Стекло вышло из пазов и выпало наружу. В купе ворвался ветер, который принялся трепать занавески. Пайн знала, что наступит момент истины. Теперь, когда стекло исчезло, она практически лишилась рычага давления. Чон продолжал отчаянно вырываться, но его ноги не касались пола, и он не мог получить опору для удара. Внутренний свет в поезде включился и тут же снова погас. Этли, не ослабевая хватки, продолжала медленно, дюйм за дюймом, поднимать более низкого корейца. Ее тело, руки и ноги стали подобны трубе, которая медленно, но неумолимо выталкивала Чона все дальше в сторону окна. В ее сознании возник чудовищный образ удава, пожирающего свою жертву. И Пайн была совсем недалека от истины, если не считать того, что она хотела выбросить корейца, а не проглотить. Этли все больше наклонялась вперед, пока верхняя часть тела корейца не оказалась на самом краю окна. Иными словами, Чон уже наполовину вывалился наружу, как и сама Пайн. Поезд уже ехал со скоростью 20 миль в час, но продолжал набирать ее. На Чона и Этли обрушились порывы сильного ветра. Оба, не обращая на него внимания, смотрели вниз. Пайн видела не только спину корейца, но и проносившийся мимо ландшафт. Местность была плоской, как блин. Лоуренс, штат Канзас, остался далеко позади, и они быстро удалялись от него. Этли достигла границы зоны собственной безопасности и понимала, что у нее есть всего несколько дюймов, а потом она вылетит наружу. Вес Чона и угол, под которым она его держала, требовали предельного напряжения всех мышц, и Пайн не сомневалась, что совсем немного, и они вместе вывалятся в окно. И хотя поезд не успел набрать большой скорости, удар о землю, скорее всего, отбросит их под колеса. А это будет означать мгновенную смерть для обоих. Пайн уже начала задыхаться, когда почувствовала за спиной Блюм, которая схватила ее сзади за талию и потянула назад, давая ей столь необходимый дополнительный вес. Этли приготовилась. Она уже почувствовала, что кореец начал высвобождать правую руку, а ее силы почти иссякли. Она досчитала до 5. «Давай, Этли, удержи штангу. Всего 5 секунд. Еще 5 секунд, и ты получишь золото». Она охнула и громко вскрикнула, когда юго-западный поезд рванул вперед, включив двойные двигатели на полную мощность. Внезапное ускорение едва не выбросило всех троих наружу, но Блюм резко отклонилась назад, и ее вес компенсировал увеличение скорости. 3. Пайн понимала, что должна выбрать правильный момент для последнего усилия. Она не могла позволить Чону схватить ее за руки или ноги. Она так устала, что если кореец останется в купе, обе могут попрощаться с жизнью. Пайн хотела, чтобы они с Блюм сохранили в целости все свои позвонки. Она так сильно наклонилась вперед, что едва дышала из-за ветра, хлеставшего в лицо. 2. Пайн напрягла все связки и сухожилия, приготовившись отпустить корейца. Она чувствовала, как бьется сердце Чона возле ее груди. И свое собственное. 1. Этли отпустила ноги Чона и толкнула его в спину. Почувствовала, как его оказавшиеся на свободе руки мечутся в воздухе. Корейцу каким-то образом удалось повернуться боком, и он попытался ухватиться за края окна. Свет в поезде снова зажегся. Пайн оказалась лицом к лицу со своим врагом. Она видела его черты, в то время как ветер продолжал атаковать их тела. Наверное, на ее лице было такое же выражение — ужас. Внезапно Чон протянул руку и сжал ее развевавшиеся на ветру волосы, как раз в тот момент, когда Пайн перестала удерживать его ноги. Он вырвал часть волос с корнем, хотя его ноги уже танцевали в пустоте. Пайн отпрыгнула назад, когда он попытался достать ее ударом ноги в лицо, а потом ветер подхватил его, и кореец оказался за окном, полностью потеряв равновесие. Мгновение казалось, будто он парит в воздухе, но уже в следующую секунду Чон исчез, точно пассажир самолета, потерявшего герметизацию. Его рвануло в сторону, и он пропал из виду. Пайн повалилась назад на протянутые руки Блюм. Несколько минут обе женщины лежали на полу, дрожа и задыхаясь. Наконец они медленно начали подниматься, а свет в поезде погас и снова зажегся. Через несколько секунд дверь их купе сдвинулась в сторону, и к ним заглянул проводник. Увидев, что в окне нет стекла, а занавески бешено треплет ветер, он отшатнулся и воскликнул. «О, Господи!» Пайн села на нижнюю полку. «Нам нужно другое купе», — она сделала глубокий вдох. «Здесь разбилось окно.